А есть какие-нибудь предложения? Вы собираетесь оставить его здесь? Как хотите, — безразлично произнес Джон. Он не собирался объяснять, что конкретно имел в виду. Смит спустился по ступенькам на землю. Все, кроме Наварро, собрались на том конце острова, который располагался ниже по течению. «Скоро, то есть часа через 2,5, взойдет луна. Однако это нас не спасет. Она поднимется слишком поздно. Индейцы должны напасть, в чем я нисколько не сомневаюсь, в течение этих 2,5 часов». Атака может начаться в любую минуту, но, думаю, они дождутся, пока станет совсем темно. Ты, Рамон, отправляйся к Наварро. Если индейцы нападут до моего сигнала, отбивайся как можешь, постарайся продержаться подольше. Если мой сигнал поступит до атаки, оба возвращайтесь сюда. Вы что-то хотите сказать, Трейси? Мне очень тревожно. Крокодилов нигде не видно, нет даже признаков их присутствия, но ведь они где-то рядом. Вы что же, не берете с собой даже пистолета? От огнестрельного оружия слишком много шуму. К тому же оно может отсыреть. Мария поежилась и указала на большой нож в ножнах. Бесшумное оружие? Если не удастся убить с первого удара, вот тогда будет очень много шума. Но, я надеюсь, мне не придется пускать оружие в ход. В противном случае можно считать, что я плохо делаю свое дело. Гамильтон посмотрел на берег. Стало так темно, что он еле различал береговую линию. Убедившись, что веревка, водонепроницаемый фонарик и нож надежно укреплены на поясе, Джон бесшумно вошел в воду и, медленно, стараясь не шуметь, поплыл. Вода была теплой, течение не очень сильным, вокруг он видел только спокойную темную воду. Неожиданно Гамильтон замер и стал внимательно всматриваться. Впереди он заметил легкую рябь на черной поверхности воды. Нужно было выяснить ее происхождение. Правой рукой Джон достал нож. Рябь все еще была на том же месте. Гамильтон смотрелся пристальнее, но она исчезла. Джон сунул нож в ножны. Не он первый спутал бревно с крокодилом. И поплыл дальше. Через минуту Гамильтон достиг берега и ухватился за подходящий корень. Высунувшись из воды, Джон осторожно огляделся и прислушался. Затем бесшумно вышел из воды и исчез в воду. Пройдя около 100 ярдов, Гамильтон подошел к деревне. Нигде не было видно ни одного местного жителя, и он решил посмотреть, что делается в большой круглой хижине, стоявшей посредине селения и предназначенной, по-видимому, для ритуальных сборищ. Джон обошел деревню, стал на некотором расстоянии позади интересующего его сооружения и замер, опять прислушиваясь. Убедившись, что вокруг никого нет, он подошел ближе. Сквозь многочисленные щели пробивался свет. Выбрав щелку побольше, Джон заглянул внутрь. В лишенной какой бы то ни было мебели и освещенной сальными свечами хижине собралось несколько десятков индейцев. В центре ее стоял пожилой индеец. Он что-то объяснял собравшимся и палкой чертил на песке нечто вроде схемы. Все внимательно слушали. Скорее всего, речь шла о подготовке к бою. Старик изобразил деревню, реку и остров. Прямыми линиями начертал направление предстоящей атаки. Время от времени старый воин тыкал палкой то в одного, то в другого соплеменника и что-то им говорил, видимо, объяснял их задачу в предстоящем бою. Гамильтон осторожно обошел деревню и выбрался на берег выше по течению. Миновав последнюю хижину, Джон притаился в тени. Потрепанный баркас был совсем рядом. Утлая суденышка длиной около 20 футов глубоко сидела в воде, но все же держалась на плаву, а значит, могло быть использовано по назначению. За ним одно за другим стояло около 20 каноэ, два из которых по своим размерам заметно превосходили остальные. В самом конце у последнего каноэ два индейца тихо разговаривали. Вскоре один из них махнул рукой в сторону деревни и пошел по направлению к Джону, который тотчас слился с задней стеной хижины.